Глава вторая. Жена Жан-Жака. Доктор Лебек приехал в Эрмен-он-Виль, чтобы осведомить маркиза о пожеланиях и особенностях Жан-Жака. Знаменитый врач был в дружбе и с Жан-Жаком, и с Жерарденом. Жан-Жак доверял ему, потому что Лебек не увлекался модной медициной и боролся с болезнями не вопреки природе, а в союзе с ней. Лебек рассказал, как ему удалось склонить Жан-Жака к переезду в Эрмен-он-Виль. Прежде всего он завоевал согласие женщин. В повседневном быту Жан-Жак зависит от жены Терезы, а та, в свою очередь, слепо идет на поводу у матери, старой мадам Левассер. Старуха жадна к деньгам, и он, Лебек, подкупал ее небольшими подношениями. Кроме того, он пообещал, что маркиз пришлет своих людей, чтобы перевести домашнюю обстановку и утварь, а сама мадам Левассер будет вознаграждена за хлопоты, связанные с переездом. Он, Лебек, советует маркизу немедленно отправить старухе 50 ливров на предстоящие расходы. Если все будет благополучно, так на следующей неделе приедет сначала Жан-Жак, а через некоторое время, закончив хлопоты с парижской квартирой, за ним последуют жена и теща. Для маркиза и Фернана наступили дни ожидания. Но прошла неделя, еще несколько дней, а Жан-Жака все не было. Потом маркиз получил письмо с просьбой прислать в Париж лошадей и слуг для переезда. Прибыла мебель. Приехали обе женщины, Тереза и ее мать, но Жан-Жака все не было. Мосье де Жерарден недоумевал, разве доктор Лебек не объяснил ему, что первым прибудет Жан-Жак, а уж затем обе женщины? Они и сами были удивлены. Жан-Жак покинул Париж несколько дней назад, но особенно они не тревожились. Этот чудаковатый человек, говорили они, часто идет в обход, вместо того, чтобы идти прямо. Вероятно, он где-то бродит, ничего, явится. Маркиз опомнился и в изысканных словах выразил радость по поводу приезда дам. В тот раз, когда он в Париже посетил Жан-Жака, он лишь мимоходом видел Терезу. Знал, что когда Жан-Жак познакомился с ней, она была еще совсем юной и служила кельнершей в заштатном отеле. Теперь ей, вероятно, уж лет 37-38. Одета она была в простое платье из дешевой бумажной ткани в цветочках. Каштановые волосы скрывал чепец горожанки. Мадам Руссо показалась маркизу вульгарной, однако не без привлекательности. Ее несколько полное лицо было маловыразительным, но большие и спокойные глаза и ленивые движения, вероятно, нравились мужчинам. Неторопливо, наивно, без стеснения и скромности разглядывала она людей и предметы, говорила мало, и казалось, будто ей стоит усилий подобрать нужное слово. А мадам Левассер, мамаша, напротив, была очень речиста. «Я родилась в Орлеане, но я парижанка», — рассказывала она. Это была женщина преклонных лет, вероятно, за 70, но крепкая и подвижная. Груз жира придавливал к земле маленькую фигурку, черное платье едва не лопалось на мощном бюсте, дышала старуха с трудом, но все это ее мало беспокоило. Она считала себя вправе и как личность, и как теща Жан-Жака предъявлять требования. Ее быстрые, черные, колючие, недобрые глаза над маленьким носом смотрели зорко и запальчиво. Маркиз показал обеим женщинам летний дом, где им предстояло временно поселиться. Это был павильон, расположенный неподалеку от замка, красивое двухэтажное сельское строение. Раньше здесь жил Костелян. «Для постоянного обслуживания разрешите прислать вам из замка служанку», — сказал Жерарден. «Хороши бы мы были, господин маркиз», — ответила мадам Левассер, — «если бы мой зять не мог обходиться без помощи посторонних». А Тереза сказала своим грудным, медлительным голосом. «Жан-Жак желает, чтобы только я его обслуживала. Значит, так и должно быть». Жерарден, подготовленный доктором Лебегом, знал, что с этими двумя женщинами во избежание недоразумений с Жан-Жаком необходимо считаться. Маркизу, который со времен службы в армии сохранил привычку приказывать, пришлось сдержаться и терпеливо разъяснить собеседницам, что здесь не Париж. Здесь за всяким пустяком надо отправляться за 3-9 земель. Лекарства, например, которых, как он слышал, нуждается учитель, можно получить только в аптеке в Дамартене или в Сан-Лисе. Необходимо также поддерживать связь с замком, и, кроме того, дамы, конечно, нуждаются в особом обслуживании. Он еще раз просит разрешить предоставить в их распоряжение служанку. «Если вы настаиваете, господин маркиз, то мы с признательностью принимаем ваше предложение», — ответила мадам Левассер. Тереза, однако, заявила с флегматичным упрямством. «Но служанка, которую вы хотите прислать нам, ни в коем случае не должна показываться на глаза Жан-Жаку. Он желает полного покоя, поэтому он и приезжает сюда. В дом никого нельзя впускать без его прямого разрешения, а когда я буду уходить, и мать тоже, дом придется запирать». Мадам Левассер сказала как бы в оправдание: «У моего уважаемого зятя свои фантазии». Она произнесла по слогам это изысканное по ее понятиям слово: «У каждого великого человека своя блажь». Жерарден никак не мог примириться с мыслью, что на территории его владений окажется дом, в который ему, сеньору Эрменон-Вилле, не будет доступа. Но, в конце концов, к летнему дому, так же, как ко всем другим строениям на территории его обширного поместья, есть вторые ключи, хранящиеся у него в спальне. «Все ваши пожелания будут исполнены, сударыни», — сказал он. — «У меня есть человек, который, полагаю, вполне вас устроит. Это мой посыльный Николас, моя правая рука, так сказать. Он по-прежнему останется в замке, но в любую минуту будет к вашим услугам. Николас точно выполняет мои приказания и никогда не проявит никакого любопытства. Кроме того, он превосходен ездить верхом, и, когда бы вам не понадобилось, может отправиться в город. Я пришлю его к вам». Домашние вещи обеих женщин были выгружены. Маркиз пообещал зайти позднее, чтобы осведомиться, нет ли у дам еще каких-либо пожеланий, и откланялся. Женщины очень рано выехали из Парижа. Было жарко, и они устали. Когда расставили мебель, им захотелось прилечь. Мадам Левассер поднялась на второй этаж, где устроила себе спальню. Тереза заперла входную дверь, сняла платье, легла на кровать, поставленную в нише, задремала. Вдруг она вскрикнула и подскочила. Посреди комнаты стоял, расставив ноги, невысокий, рыжий, поджарый субъект. — Простите, мадам, — произнес он квакающим голосом. Он говорил по-французски с иностранным акцентом. — Я стучал, и так как никто не отозвался, вошел. Тереза набросила на себя шаль. «Но ведь я заперла дверь», — сказала она. «Господин маркиз дал мне второй ключ на случай, если бы дамы вышли в сад», — объяснил незнакомец. «Господин маркиз посылает дамам фрукты и сласти». Он поставил корзину на стол и методично выложил ее содержимое. Тереза сидела на кровати, слегка ссутулив под шалью голые плечи, и молча следила из полутемной ниши за его движениями. Незнакомец сделал все, что ему полагалось, но не собирался уходить. Он разглядывал Терезу, ее теплое, смуглое, слегка помятое от сна лицо, ее карие, спокойные, как у животного, глаза, ее круглую гладкую шею, ее скрытую шалью полную грудь. — Я, так сказать, ваш камердинер, мадам, — объявил он низко, чуть иронически кланясь. — Фамилию мою французам трудно выговорить, называйте меня просто Николас. Его наглые бесцветные глаза над вздернутым носом с широкими ноздрями в упор смотрели на Терезу, полуногую, под шалью, накинутой на плечи, окутанную теплом и испарениями своего пышного тела. От первого испуга у нее осталось недоверие к этому человеку, но манера, с какой он разглядывал ее в упор, дерзко, с вожделением, примешивала к неприязни ощущение легкой щекотки. Она сидела, молча уставившись на него своими карими, медлительными глазами и не шевелясь. — Чем могу служить дамам? Не нужно ли чего сейчас? — спросил он. Тереза ответила своим ленивым голосом, что должна узнать у матери. Пока она поднималась по лестнице, он провожал ее глазами, угадывая под длинной нижней юбкой соблазнительную округлость бедер. Молодой ее уже назвать было нельзя, но это хорошо сохранившаяся аппетитная женская плоть. Тереза спустилась с лестницы в сопровождении старой мадам Левассер. «Господин маркиз приказал мне, мадам, все тем же преувеличенно учтивым тоном, — сказал Николас, — быть всецело к вашим услугам». Мадам Левассер смерила его взглядом с ног до головы. «Вы говорите на каком-то чудном французском, сын мой, — сказала она. В ее сиплом, беззвучном голосе послышалась нотка антипатии. «Я поддан на его великобританского величества, мадам, — пояснил Николас. «Думаю, — сухо сказала мадам Левассер, — что мы особенно не будем вас затруднять, сударь, разве только если придется сходить за чем-нибудь». «И верхом можно съездить, если будет угодно, — сказал Николас, и, повернувшись к Терезе, добавил, — а в случае, если мадам пожелает оказать мне честь, я могу обучить ее высшим приемам верховой езды. Я был первым берейтером у мистера Теттерсола в Лондоне. Господин маркиз переманил меня к себе, чтобы я привел в порядок его графские конюшни и надзирал за ними». Тереза разглядывала его без любопытства, но в упор. «Главное, — сказала мадам Левассер, — чтобы вы не попадались на глаза моему зятю. Он не любит посторонние...» — она поискала слово. «Физиономии». «Что он не любит? — спросил Николас. «Незнакомые лица, — ответил мадам Левассер». Николас не сводил глаз со смуглой Терезы. Когда спала жара, явился, как он обещал, мосье де Жерарден. Он похвалил обеих женщин, сумевших в столь короткий срок создать уют в комнатах, и пригласил осмотреть парк. «Он сам будет сопровождать дам», — сказал он. Перед домом их дожидался молодой человек. Жерарден представил им сына, графа Брежи. Фернан присоединился к ним. Медленно, вчетвером, пошли они по дорожкам. Маркиз, привыкший к выражению восторгов, ждал, что жена и теща Жан-Жак разразятся градом восторженных восклицаний. Но мадам Левассер только сказала: «Очень мило, прелестно. Не так ли, Тереза?» И вслед за тем: «Какая приятная прохлада!» В конце концов разочарованный маркиз не выдержал и принялся объяснять. Этот небольшой виноградник сделан по образцу пейзажа, описанного Жан-Жаком в пятой книге «Новой Элоизы». Помните? — Ах, и в самом деле, — сказала Тереза. А мадам Левассер тоже без всякого выражения проговорила. — «Новая Элоиза? Да-да, он читал нам кое-что из этой книги, когда писал ее. Описал он новую Элоизу на бумаге золотым обрезом и присыпал обязательно голубым и серебряным песком. Мы все это выписывали из Парижа, и интересная книга». Маркиз был исполнен горечи. Дорожки сузились, пришлось разделиться на пары. Жерарден и мадам Левассер пошли вперед, Тереза и Фернан последовали за ними. Тупость этих женщин потрясла Фернана даже больше, чем мосье Жерардена. Фернан видел Терезу в Париже, тогда он не отважился вступать с ней в долгие разговоры, но все же он еще там заметил, что Тереза очень ограничена. Он, как и все, знал, что она низкого происхождения, и объяснял себе женитьбу Жан-Жака как символический акт. Брак этот призван был, вероятно, олицетворять его связь с народом. Теперь свободный от робости и благоговения, сковывавших его в Париже, когда он бывал у Жан-Жака, Фернан осмелился получше разглядеть Терезу. Ему хотелось обнаружить в ней те простые и прекрасные качества, которыми, несомненно, обладала эта женщина, те добродетели, которые побудили Жан-Жака избрать именно ее спутницей своей жизни. Он искоса взглянул на нее. Несколько прядей каштановых волос выбились из-под мещанского чепца. Она, видно, ничего не имела против того, чтобы он ее рассматривал. Наоборот, она повернулась к нему всем лицом и отвечала спокойными взглядами. У нее были красивые и большие глаза, бездумные, как сама природа. И пусть все, что она говорила, не отличалось значительностью, но ее голос звучал задушевно. И в походке ее Фернану будто слышалась какая-то ленивая мелодия. Жан-Жак знал, конечно, почему именно на ней остановил свой выбор. Тем временем мадам Левессер, идя с маркизом впереди, говорила о вещах практических. Ее зять, — поясняла она, — очень гордый человек. Он ничем не желает пользоваться безвозмездно. Квартирную плату, например, так же, как провизию, присылаемую из замка, он намерен возместить работой. Больше всего ему улыбалось бы, если бы маркиз благоволил давать ему для переписки ноты, как в тот раз в Париже. Теперь прямо из рук рвут все, что выходит из-под пера Жан-Жака, а он по-прежнему берет все те же 12 су за страницу. В Париже она не хотела разговаривать с маркизом на эту тему, но обычно она с Терезой за спиной Жан-Жака договаривается о надбавке и получают ее сами. Поэтому она просит разрешения после расчета господина маркиза с Жан-Жаком представлять свои счета, но только сохрани бог, чтобы ее многоуважаемый зять узнал об этом. Маркизу были противны маневры тучной старухи. — Прошу вас, мадам, делайте так, как полагаете нужным, — ответил он сухо. Мадам Левассер уловила раздражение в его тоне. — Что поделаешь, у него есть свои чудачества, — оправдывалась она. — Его возражение всегда прям-таки в тупик ставит, ведь он нуждается в покое. Да ему и самому очень хотелось переселиться в деревню, но вы себе представить не можете, господин маркиз, сколько он упрямился и чего мне стоило уговорить его дать свое согласие на переезд. — Очень признателен вам за хлопоты, — сдержанно ответил Жерарден. Я надеюсь лишь, что и учителю, и вам пребывание здесь будет во всех отношениях приятно. Все было бы просто, — продолжала свои жалобы старуха, — если бы был нормальный, а не великий человек. Иной раз и вправду кажется, что он немножко тронулся. Здесь у вас ведь, безусловно, никто на него не покушается, но уже в Париже... Тереза давеча говорила вам, он ворчал, — помни, чтобы дом всегда был на запоре. Маркиз понял угрозу. Если он своевременно не договорится с этой гарпией, она запрет Жан-Жака в доме, и он, Жерарден, хотя у него и есть второй ключ, останется в дураках. «Само собой разумеется, мадам», — ответил он. «Все мы готовы всячески считаться с потребностью мсье Жан-Жака в уединении. С другой стороны, мне бы, конечно, хотелось время от времени видеть учителя и внимать его речам». Он остановился, слегка коснулся кончиком трости старухи и сказал, «Если вы мне в этом поможете, мадам, рассчитывайте на мою признательность». Мадам Левассер взглянула на него хитрыми черными быстрыми глазками. «По рукам, господин маркиз», — сказала она, — «за мной дело не станет».